Четвертый элемент лидерского стиля – личное участие. Лидеры, создающие великие компании, внимательны ко всему, что происходит в их организации. Стройте взаимоотношения. В успешных компаниях устанавливаются отличные отношения с клиентами, поставщиками, инвесторами, сотрудниками и внешним миром в целом. Приоритетом всегда является создание и поддержание долгосрочных конструктивных взаимоотношений. В таких компаниях отношения сотрудников и организации выходят далеко за рамки стандартного «мне платят за мою работу». Даже когда контракт заканчивается, бывшие сотрудники все еще чувствуют с компанией определенную связь. Все мы когда-нибудь слышали, как люди, упоминая о прежней работе, говорили «мы». Клиенты великой компании в своих отношениях с ней тоже идут дальше стандартного «я плачу за ваш продукт». Такие отношения устанавливаются тогда, когда лидер компании тратит на их создание собственное время. Джоан Эрнст, спортсменка, сотрудничавшая с Nike 7 лет. За это время руководители компании выстроили с ней долгосрочные отношения. На Рождество она даже получала открытку, подписанную лично председателем совета директоров Филом Найтом. Личный вклад руководства компании в создание таких отношений обусловил высокую степень лояльности спортсменки. Чтобы достойно представлять компанию, Джоан часто делала даже больше того, что было оговорено в контракте. Вот что она сказала по этому поводу. «Это было не просто бизнесом. Я всегда отождествляла себя с духом Nike, духом соревнования и магией спорта. Более того, если я делала что-то недостаточно хорошо, у меня было чувство, что я подвожу близких друзей. Даже уйдя из спорта, я продолжаю чувствовать себя частью семьи Nike. И так будет всегда». Воспринимайте любой контакт как возможность установить или развить долгосрочные позитивные отношения. Это можно сделать только при личном участии. Отношения с сотрудниками никогда не наладятся, если вы ограничитесь тем, что будете издавать письменные распоряжения. Выйдите из кабинета и поговорите с людьми. Пройдитесь по офису, сходите на обед в общую столовую, познакомьтесь с максимально большим числом сотрудников. Здороваясь, называйте подчиненных по имени. Некоторые руководители, например, Кристиан МакДивитт из Патагонии, знают всех сотрудников своей компании. А вот чего не нужно делать. Генеральный директор одной компьютерной компании решил, что он должен хоть что-то предпринять в плане, так сказать, личного участия. Прочитав об управлении путем прогулок по офису, он попросил секретаря назначить ему встречи с сотрудниками в его кабинете. Включил свой рабочий график, так сказать, прогулки по офису, но так, что ходить вообще не пришлось. Такую ошибку вряд ли можно чем-то оправдать. Любой генеральный директор может найти время выйти из своего кабинета и пообщаться с сотрудниками в менее формальной обстановке. Ларри Энсин, вдохнувший новую жизнь в полученную в наследство от отца компанию Joann Fabrics Corporation, считает: «Вы должны выбраться из-за письменного стола и увидеть все, что происходит в офисе собственными глазами. Идите и говорите с людьми, слушайте их. Пусть люди вас видят. Не отгораживайтесь от них стеной из бумажных распоряжений». Энсин оказался гораздо более успешным в создании великой компании, чем директор, который, собираясь освоить управление с помощью прогулок по офису, назначал встречи с подчиненными в своем кабинете. Используйте неформальное общение. Отличный способ усилить личное участие — использовать неформальные сообщения. Один из простейших методов — всегда носить с собой бумагу для записи и использовать ее для коротких записок сотрудникам. Вы будете удивлены результатом. По сравнению с возможным эффектом, затраты времени ничтожны, а ваши сотрудники будут знать, что вы о них помните, и они вам не безразличны. Разумеется, звонок по телефону или личный разговор тоже способны выразить ваше отношение к работе сотрудника. Главное, чтобы это было сделано вовремя, не слишком формально и максимально искренне. Будьте доступны. От слишком формальных отношений бывает мало толка. Следите за тем, чтобы ваш тон не отталкивал сотрудников. Обращайтесь к ним по имени. Постарайтесь не злоупотреблять атрибутами своего статуса, личные парковки, шикарные офисы и прочие привилегии только для высшего руководства должны быть сведены к минимуму. Символы принадлежности к топ-менеджменту лишь увеличивают дистанцию между вами и вашими подчиненными. Подумайте, как стать более доступным для сотрудников. На всех уровнях иерархии люди должны знать, что могут напрямую обратиться к руководителю компании. Справедливо ли все это в отношении крупной компании? Должен ли ее руководитель быть также доступен, общаться с подчиненными напрямую и лично? Ответ – да. В качестве примера рассмотрим IBM. После того, как Томас Уотсон-младший принял бразды правления от отца, он поддерживал политику открытых дверей. По мере роста компании в офисе Уотсона ежегодно рассматривалось 200-300 дел, связанных с жалобами или вопросами сотрудников. Чтобы справиться с таким потоком, Уотсон использовал личных ассистентов из числа наиболее перспективных молодых менеджеров. Даже когда компания выросла до 100 тысяч человек, он находил время лично рассматривать некоторые обращения, чтобы все знали, что начальник по-прежнему доступен. Будьте в курсе того, что происходит вокруг. Существует распространенное заблуждение, согласно которому руководитель по мере роста компании должен все больше отдаляться от того, что происходит внутри подразделений. Конечно, делегирование полномочий необходимо, и вы должны преодолеть стремление вникать в мельчайшие детали текущей работы. Тем не менее, надо по-прежнему быть в курсе всех актуальных проектов. И лучший способ это сделать — увидеть все собственными глазами и услышать собственными ушами. Сэм Уолтон всегда находил возможность держать руку на пульсе компании, регулярно посещая магазины Walmart, иногда по десятку в день, без предупреждения, оставаясь незамеченным. Однажды он проснулся в половине третьего ночи, купил упаковку пончиков, приехал на один из складов и угостил рабочих ночной смены, а заодно и расспросил их о том, что, по их мнению, следует улучшить в работе компании. В другой раз он неожиданно для всех проехал 100 миль в кабине грузовика, чтобы лично увидеть, как функционирует транспортная система компании. Поведение Уолтона не покажется таким уж необычным, если посмотреть на других эффективных корпоративных лидеров. Лучшие руководители понимают, что общение с работниками в торговом зале, в поле или лаборатории не менее важно, чем встреча с начальниками подразделений. Утверждайте ценности компании значимыми действиями. Многие руководители, которым удалось построить великую компанию, с одной стороны фокусируются на видении будущего и стратегии в целом, а с другой успевают вникать, казалось бы, в самые мелкие детали. Для эффективных лидеров общее видение и детали имеют одинаковое значение. Для них крайне важно, чтобы все, до последней мелочи, было сделано как нужно. Ваше отношение к мелочам многое расскажет о ключевых ценностях компании. Участие руководителя в решении отдельных мелких вопросов может приобрести яркое символическое значение. Мы поддерживаем хорошие отношения с Хьюлетт-Паккард, благодаря чему нам известна не одна притча из серии «Истории Билла и Дэйва». В каждой из них описывается, как Хьюлетт или Паккард отреагировали на то или иное событие в период становления компании. Согласно одной из легенд, Билл Хьюлетт шел по офису и заметил, что кладовка закрыта на замок с цепью. Ужасно разозлившись, Хьюлетт нашел кусачки, перерезал цепь и оставил сломанный замок на столе офис-менеджера вместе с запиской. «В нашей компании так не поступают. Мы доверяем своим людям». Билл Хьюлетт. На вопрос, было ли это на самом деле, Хьюлетт ответил: «Вполне могло быть». По его словам, в начале существования компании он так часто реагировал на, казалось бы, не слишком важные вещи, что о многих случаях уже и не помнит. Личное участие, но не микроменеджмент. Не путайте личное участие и микроменеджмент. Это не одно и то же. Вот пример микроменеджмента, крайне неконструктивного поведения в реплике сотрудника одной компании. Наш генеральный директор старается контролировать даже самую незначительную мелочь. С таким руководителем никогда не чувствуешь себя достойным доверия. Некоторые лучшие сотрудники просто уволились, потому что им это надоело. Помните поговорку о лесе и деревьях? Наш директор настолько отвлекся от общей картины леса и углубился в исследование конкретных деревьев, что хочет контролировать каждую иголку на каждой ветке. Такой директор подавляет подчиненных, но в чем же в данном случае отличие микроменеджмента от личного участия? Разница вот в чем. Руководитель, осуществляющий микроменеджмент, не доверяет сотрудникам и старается контролировать любую мелочь. Он уверен, что никто, кроме него, не может принять верное решение. А лидер, который лично участвует в работе компании, уверен, что его подчиненные в состоянии сами сделать правильный выбор и ценит их способности. Рядом со сторонником микроменеджмента люди задыхаются. Это как если бы 20-летнему молодому человеку родители продолжали говорить, когда ему ложиться спать. Микроменеджмент ограничивает индивидуальное развитие сотрудников. Вместо того, чтобы направлять и быть образцом для подражания, такой руководитель неизбежно оказывается в окружении безвольных подчиненных, рассуждающих так: «Зачем мне учиться думать самостоятельно, если за меня думает начальник?» Да, вы должны стремиться к тому, чтобы все до последней детали работало идеально. Да, вы должны формировать ценности коллектива с помощью личного примера, но не бросаться лично исправлять каждую деталь. Личным участием вы задаете направление и подаете пример. Так создается долгосрочный эффект, который позволяет вам меньше контролировать сотрудников, потому что они учатся действовать самостоятельно в соответствии с философией компании. Личное участие, не предполагающее жесткого и мелочного контроля над происходящим, производит эффект, обратный микроменеджменту. Вы не деморализуете, а вдохновляете людей, и они достигают большего, чем сами от себя ожидали.